Глава 27. «Кто ты?» — рявкнул оборотень. Он не узнал снаряжение девушки, особенно ее клинки, потому был в настоящем ужасе, так как это явно не второй, даже не третий уровень. Девушка ничего не ответила. Она подняла левую руку вверх, и все стражники, включая оборотней второго рыцаря, поднялись в воздух, а потом раздался хруст. Людей скрутило, словно тряпку, что выжимают. «Вы убили человека уровень 3 и получаете 9 опыта. Вы убили человека уровень 5 и получаете 15 опыта. Вы убили...» Шквал сообщений обрушился на девушку, перекрывая ей обзор, но та сразу же их закрыла и окинула взглядом помещение. Посетители таверны застыли в ужасе, все остальные были мертвы. Рядом с телами лежали монетки выживших, а на рыцаре книга навыка. Девушка вытянула левую руку и ладонью сделала подзывающий жест. Мертвые тела и добыча воспарили в воздух и полетели к ней, а потом начали исчезать, один за другим. А когда ничего не осталось, исчезла и девушка. Люди похлопали глазами, и вдруг один из посетителей помчался к выходу, а следом и остальные, включая владельца таверны. Стража, стоящая снаружи, на это не особо обратила внимание. Все же, по их мнению, рыцари правильно сделали, что всех выгнали. Но до тех пор, пока один из постояльцев не крикнул, что там все мертвы. Тогда стражники рванули внутрь, но лишь для того, чтобы умереть. Группа людей в системном снаряжении приблизилась к таверне. Убедившись, что в округе тихо, они зашли все скопом. Их было 14, они имели уровни не менее 5 и были опытны в сражении с людьми. «Слишком тихо», — пробормотал Беловолосый. «Командир, возможно, мы опоздали», — произнес мужчина в магической броне 3-го уровня с длинным посохом. «Что ты имеешь в виду?» — обернулся Белый. «Барон Ларес очень похотлив», — ответил он. Воскликнул командир, поняв, что велика вероятность потери сокровища. «С 1 по 10 обследуйте комнаты, остальные опросите местных. Может, они что-то видели или слышали шум?» «Да», — ответили бойцы, но вдруг двери ставни закрылись, а у лестницы появилась ведьма ночи Элли. На ней был шлем, потому никто не видел ее лица. «Это ловушка!» Воскликнул Белый, тут же достал 2 системных пистолета 3-го уровня и начал стрелять, поражая девушку множеством пуль. Только вот снаряды не смогли преодолеть барьер брони. Люди рассредоточились по помещению, и началось сражение. К сожалению, псионика ведьмы плохо работала на системщиков, а ей еще и приказ поступил не убивать, пленить. Штаб решил схватить эту группу и допросить. Маг выпустил пламя, подобно огненному дракону, но девушка попросту исчезла, а когда огонь иссяк, вернулась обратно и бросилась на мага. Но ей перегородил путь каменный человек, готовящийся сражаться в рукопашном бою. Он принял боевую стойку, словно боксер, и сразу атаковал своим большим кулаком, намереваясь переломать хрупкой на вид девушки все кости. Однако она, словно лист на ветру, легко избежала и, крутанувшись вокруг своей оси, ополовинила каменного человека, лишив его ног. Элли кинулась вперед, намереваясь обезвредить проблемного мага, а то он мог спалить все здание. Неожиданно раздался взрыв, и девушку слегка откинуло. В нее попала разрывная стрела, сразу после чего завибрировал барьер от попадания пуль. Она начала уклоняться, но беловолосый стрелок активировал боевые рефлексы. Девушка предположила, что, возможно, 3-го уровня, потому что его меткость была на запредельном уровне. Но и Элли тоже активировала их, а учитывая ее характеристики, беловолосый как бы ни старался, не мог попасть. Дабы не поубивать всех, в руках девушки появились железные биты, которые она не стеснялась использовать, ломая людям конечности. Особенно жестко она обошлась с магом. Ему выбили челюсти и сломали руки вместе с ногами. «Тварюга!» — прорычал оборотень третьего уровня. Могучий противник, что может порвать на куски даже мутанта-ловкача своего уровня, но он замер под действием псионики. Элли, сделав колесо, уклоняясь от огненного шара второго, но более слабого мага, подскочила к зверю и в полете обрушила обе биты ему в лоб. Оборотень рухнул на пол, врезавшись мордой о камень. Но тут девушку со спины обошли два змея-человека и сразу атаковали мечами второго уровня, но та попросту исчезла, а через мгновение на ее месте появилась Софи. Демон войны Гудда была невероятно гибка и прыгуча, потому картина боя тут же изменилась. Софи прыгала, практически летала и атаковала, много, метко и беспощадно. Но периодически менялась местами с Элли. Девушки не оставляли Сергея без присмотра. Вдруг кто рвется к ним в комнату и помешает. Прошло буквально 5 минут, и 14 человек оказались избиты. Кто-то пребывал на последнем издыхании, кто-то получил сильное сотрясение, а некоторые вообще остались без конечностей. Из одной из комнат таверны повалил народ, что долгое время скрывался там. Маги потушили пожар, медики оказали помощь раненым. Всех пленников связали, усыпили и утащили в телепортационные платформы. Тем временем мужчина и женщина лежали на кровати и обсуждали имя их будущего ребенка, потому как сомнений в том, что Алис беременна, у них не возникло. Пространственная гавань среднего народа Хаак – один из лучших ресторанов города. За столом собралось 6 пространственных лордов великого народа Широши. В последнее время они много дел натворили, поставив весь сектор на уши. «Я истребил все ковчеги Б-Орнурианов из архетипа моря. Пленные допрашиваются с особым пристрастием, но не похоже, чтобы это были они», — сказал воин, что выглядел неважно. В бою с верховным лордом народа плоскоголовых монстров он потерял обе левые руки, а тело было изуродовано. Также он потерял 2/3 всех своих войск. Однако трофеи с лихвой перекрывали все потери. Закончив говорить, он посмотрел на сидящего рядом. «Я столкнулся с Тару, они что-то рыщут здесь», — заговорил маг в черной мантии. Он тоже понес потери, однако нападал не он, а Тару. Маг чудом справился, заставив тех отступить. «Я заметил 4 ковчега кровососов, но в контакт не вступал», — сказал невысокий воин в кожаной броне. Он посмотрел на закованного в сталь здоровяка рядом. «Я поработил 4 ковчега малых народов. Виновника не обнаружил», — спокойно ответил здоровяк. Королева Широши объявила войну, она жаждала мести, но все оказалось сложнее, чем предполагалось. В этом секторе слишком высока активность других великих народов. Любой из них мог позариться на немалую сумму монет, что заработал торговый ковчег. Все же слухи моментально распространились, учитывая сумму, вырученную за карту. «Мои ищейки нашли интересную информацию», — заговорил один из лордов, что не отчитывался о военных победах. У него была другая задача. «В гавани недавно был один интересный ковчег Гайри, богатый очень. Его лорд и выкупил карту. Говорят, он побросал все дела и сразу же отправился по координатам». «И что? Его спешность можно понять», — удивился один из воителей, остальные поддержали его. «Я узнавал, к планете никто не подлетал», — хитро улыбаясь, ответил он. «Ну, может, не успел, или скорость маленькая», — пожал плечами воин, закованный в сталь. «Нет, улетал он быстро, даже очень», — перебирая пальцы 4 рук, ответил лорд. «Думаешь, что какой-то малый народ смог одолеть гарнизон торговцев? Бред!» — возразил раненый лорд. «Может и бред, но я говорил с местным главным, премьер-министром, как он себя называет. Пришлось припугнуть, и он поведал много интересной информации». Лорд-разведчик оскалил острые зубы в жуткой улыбке. Он выкупил всех рабов, что мы захватили на земле. Той самой, что сейчас заблокировано. А еще его снаряжение. Он никогда не видел столь необычного. Это явно не системная награда, а рецепт. Вы сами знаете, сколько стоит производство снаряжения по рецептам. «Спаситель мира!» — воскликнул один из воинов. «Идиот, тебя все слышали!» — прошипел лорд-разведчик. «Ну что ж, придется всех тут убить!» Солнечные лучи били Сергею прямо в глаза и, казалось, стремились их выжечь, потому сонный мужчина все же проснулся. Но встать, чтобы не потревожить Алис, что устроилась головой на его груди, было невозможно. А еще сумка со шкатулкой, с которой нельзя расставаться, очень мешала. Из-за нее было неудобно спать. «Девчат, как вы там?» — телепатически спросил он и вернул духовно-физическую связь. «Все хорошо», — ответила кто-то из рыжих. «Вы что, не спали до сих пор?» — ахнул он, почувствовав их усталость. «Охраняли твой с Алис покой», — ответили они. «Балбески! Для чего у нас глаза дежурят? Охраной могут заняться другие люди, но никак не мои жены!» — разозлился он. «Идите отдыхать». «Да», — озадаченно произнесли они. Девушки уже привыкли быть телохранителями, а женами нет. Через пару мгновений перед Сергеем из невидимости вышли две девушки. Они скрыли шлемы и мило улыбались. Сестрам понравилась забота. Только вот он как-то странно на них смотрел. «Разденьтесь», — сказал он. Девушки переглянулись и улыбнулись. Они медленно и эротично сняли с себя костюмы и... «Вы что, беременны?» — обалдел Сергей. Раньше он не всматривался в их животы, а сейчас заметил это. Они выпирали. Немного, но выпирали. Он провел ладонями и убедился в этом. Их руки опустились на животы, и на их лицах отразился шок. Они переглянулись и вновь посмотрели на животы. «Беременны», — пробормотали они, находясь в состоянии шока. Они не догадывались. После обретения бесов процессы в их организмах немного изменились. Доспех симбионт помогал с пищеварением, из-за чего девушкам больше не нужно было пользоваться туалетом. Он очищал их тела от грязи, они даже по желанию могли удлинить волосы или ногти. Потому они не заметили самое главное изменение в своих телах – беременность. «Сейчас я перенесу вас в больницу, пройдете обследование», – сказал он, поцеловал обеих, после чего девушки оказались в больнице-убежище, конечно же, одетые. «Поздравляю, будущий папочка». Раздался голос Али, что проснулась от всех этих удивленных возгласов. «И когда только успели?» «Знал бы. Хотя...» — задумался он. «Когда пьяный был, да?» — ухмыльнулась она. «Ты всегда проверяешь на наличие колечка». «Похоже». — криво улыбнулся он. «Ладно, отдохнули, пора и домой», — сказала она и посмотрела на Сергея. Тот кивнул и перенес ее в убежище. Сам же быстро переоделся и спустился вниз. Только вот он совсем не узнал таверну. «Ночью было весело?» — спросил Сергей у одного из бойцов убежища, что сидел за деревянным столом и уничтожал стейк. Парень не спал всю ночь, но был бодрым благодаря употреблению родниковой воды и высоким характеристикам. «Приходили две группы. Стража, барона и неизвестные. Первые ликвидированы, вторые взяты в плен». Выскочив из-за стола, ответил боец. Сергей хотел выругаться, но сдержался и вновь окинул взглядом первый этаж таверны. Дыры от пуль, следы пожара, высохшая кровь и прочее. Бой, по предположению, мужчина был знатным. А постояльцы? «Всем выдали по серебряной и выгнали», — ответил другой боец, что был командиром отряда. Им был татуированный геранец в броне 4-го уровня. Сергей кивнул и сел за один из столов. Перед ним тут же материализовалась красивая эльфийка в костюме тень. «Ваш чай и бутерброды, босс», — сказала улыбчивая девушка, и на столе появилось и то, и другое. «Спасибо», — кивнул он и принялся за еду. Девушка же поспешила к Геранцу. Как Сергей понял, она выполнила поставленную задачу и обследовала логово неизвестных, потому вернулась за новой задачей. Пока мужчина завтракал, с ним связался Соломон. В убежище еще ночь, но тот проснулся, чтобы доложить боссу. Из его доклада стало понятно, что местный барон влюбился в Алис и потребовал привести ее любыми способами. Вторые же услышали, что Сергей получил какую-то шкатулку с убийства Параси и заинтересовались. Людей лорда убили сразу, потому как ничего интересного они не скажут. А вот вторая группа оказалась сильными системщиками в неплохом снаряжении. Их активно допрашивали, и, судя по предварительным данным, они являлись королевскими инспекторами. Их задача – проверять феоды. Экономика, развитие, уровень преступности и, главное, выявление недовольных или же желающих восстать против лордов с последующим их устранением. Сергей велел никого не убивать из инспекторов, они еще могут пригодиться. Лорда тоже допрашивают, а замок взят под контроль сил убежища. Также люди, не теряя времени, принялись изучать библиотеку феодала. Была она довольно крупной, но основная литература посвящена экономике, промышленности, торговле, бизнесу и управлению. Причем книги были на вид очень старыми, но сделанными на печатном станке из качественной бумаги. Также там были найдены истории о мире и сказки, но Сергея больше интересовали карты и упоминания вулканов. Их пока не обнаружили, и люди склонялись к мнению, что вряд ли обнаружат. Этот феод ограничен в технологиях Средневековья, потому атлас или что-то похожее вряд ли будет найден в таком месте, потому как незачем сырьевой колонии такое знать. «Ладно, поехали посмотрим на этот замок», — сказал Сергей, закончивший завтрак. Люди тут же засуетились, и вскоре к таверне подъехала карета, которую управляли ряженые бойцы убежища. Остальных босс переместил на базу. Несмотря на раннее утро, город уже проснулся и кипел жизнью, но это не мешало Сергею. Люди не хотели быть задавленными, потому не ходили по проезжей части. Замок феодала находился на севере и был окружен садами и лесом. У него были 10-метровые стены, что на фоне высоченных стен вокруг феода выглядело смешно. Но что примечательно, это то, что сам замок и его внешние стены сделаны из железобетона. Замок был небольшим и состоял из укрепленного здания, что-то вроде бастиона и нескольких более простых из камня и дерева. В бастионе не было окон, но имелись мощные ворота и укрепленная крыша, позволяющая разместить несколько сотен бойцов, что, находясь в сравнительной безопасности, могли отстреливать некоего врага, предположительно твари из леса. Вокруг бастиона располагались сад, спортивное поле и небольшой пруд, а также большая конюшня и еще два дома непонятного назначения. Сергея они не интересовали, потому они сразу въехали в бастион. Удивился мужчина увиденному. Бастион строился по современным технологиям, но было это очень давно. Сергей видел прогнившие провода и трубы, неработающее освещение, какие-то щитки, что покрылись ржавчиной, но при этом на полу были ковры, а на стенах картины. Вскоре он осмотрел все здание и не нашел ничего интересного. Обычно аванпост, что не один раз подвергался атакам. Об этом говорили сравнительно новенькие металлические ворота, что заменили буквально 50, может, 80 лет назад, и заделанные дыры во внешних стенах самого бастиона. Обнаружился лифт, но он был замурованный, вряд ли кто-то в замке знал о его существовании. Вел он в бункер, что он находился в сотне метров под землей, но оказался не так прост. Его размеры были весьма внушительны, он мог вместить в себя все население феода, правда, в таком случае люди будут словно кильки в банке. Помимо лифта была и лестница, но ее тоже зачем-то замуровали. Бункер решили не трогать, лишь кратко осмотрели. Далее нашли комнату связи, и она также была замурована. Оборудование давно испортилось и не работало, но его все равно изъяли и отдали в убежище на изучение. «Ну, что скажете?» — спросил босс у работниц администрации, что занимались изучением документации Феода. «Ничего интересного, обычная бытовая деятельность», — ответила розовокожая инопланетянка. С ней была одна фару и две землянки. «Но мы продолжим изучение, вдруг что-то найдем». «Хорошо», — кивнул Сергей и пошел дальше, намереваясь осмотреть библиотеку. Ею являлось пыльное помещение на 35 квадратных метров. Оно было заполнено людьми, что внимательно читали книги. Почему они делали это здесь, а не в убежище, Сергей не знал, но, видя их увлеченное состояние, решил не трогать.